Шаг 9. Достраиваем основу целостности. Вернув на место сердце узора, можно постепенно залечивать поврежденные пазлы и присоединять ранее отколотые элементы, воссоздавая целостность. Мечты, желания, представления о себе — все, что было отколото и спрятано, можно восстановить. Но не только это. Выразить давно томящуюся злость, обиду, боль. То, с чем ребенок был наедине долгие годы, именно в сердце узора личности кроется вектор смысла в жизни, предназначения, глубочайших ценностей. Особенно это важно тем, кто находится в поиске себя. Ведь соединив все элементы ребенка, вы сможете понять, где себя искать. Исправляем сломанный узор личности. Взрослый тем крепче, чем меньше психотравм, занос доставляют неосознанную боль. Поэтому работа с Марией и Олегом не завершилась на моменте только лишь встречи с ребенком. Вокруг по-прежнему оставалось много триггеров, напоминавших клиентам о еще не вскрытых тайниках. Шла 5-я неделя работы с Олегом, который пришел на профилактический осмотр. За это время он убедился, что психология базируется на понятных ему фактах и действительно улучшает качество жизни. Ему стало спокойнее от того, что он начал понимать, по каким принципам работает психолог. Он стал более расслаблен, расположен к беседе. По его открытости новому ощущалось, что альянс психолог-клиент сформирован на все 100. А значит, Олег был готов идти на глубину, где у него лежало тяжелое чувство одиночества. Именно к моментам, в которых он его испытывал и не смог получить поддержку, нам было важно вернуться сейчас. Когда человек может ощутить состояние не головой, а телом, он получает доступ к подсознанию. Именно там запротоколированы все события и наши чувства, связанные с ними, от момента рождения и даже внутриутробной жизни. Погружение в это хранилище — это глубинная психология. Олег, когда вы рассказываете про то, что сейчас вы словно в вакууме живете, что при этом ощущаете в теле? — спросила я. В теле? Да ничего особенного. Вот вы приходите домой. Что чувствуете наедине с самим собой? Поначалу было тяжело очень, вы знаете, но после прошлой сессии полегче. Я привыкаю, изучаю себя. Если говорить про ощущения, они странные. Растерянность какая-то. Чем себя занять, куда приткнуть? Так, хорошо, растерянность. Как эту растерянность вы ощущаете в теле? Ну, это сложно описать. Словно гул какой-то. Будто есть нечто вот здесь. Олег указал в область солнечного сплетения. Гул? Да. Ощущаю тяжесть и пустоту одновременно. Будто там валун какой-то, который внутри полый. И там гул. Я попросила Олега закрыть глаза, чтобы исключить реагирование на то, что происходит здесь и сейчас, и направить все внимание во внутренний мир. Я тоже закрыла глаза, чтобы присоединиться к ощущениям и визуализациям клиента. Вы говорите, что ощущаете тяжесть в груди, словно там валун, внутри которого пустота. У меня вопрос. Где в вашем детстве у вас было похожее ощущение в теле? Я выдержала паузу в несколько секунд, дав возможность собеседнику переключиться на ощущения и отключить голову. Расскажите, что вы видите? Еще пару секунд. Мы оба с закрытыми глазами. Если бы пауза продлилась дольше, мне стало бы понятно, что Олег начинает продуцировать картинку мозгом, а это сигнал о включившихся психологических защитах. Психика, не готовая к глубинной работе, защищает себя. Это нормально, и я бы с уважением отнеслась к этому процессу и остановила бы практику. Но тут Олег прервал молчание. Я вижу свою комнату. Оглядитесь, что там? Мы жили в другом городе, в малоэтажном доме. В парадной там было очень неприятно, но саму квартиру я любил. Сейчас я в своей комнате. Вот диван, письменный стол, пианино. Что вы делаете в этой комнате? Я сижу или стою. Да, я стою у окна. Сколько вам лет? 4 или 5. Да странно, что я вспомнил, ведь это тот день, когда мама обещала забрать меня раньше, но не пришла. Кто вас провел домой? Я ошибся, я не дома. Я вижу себя в детском саду. такие холодные, окрашенные голубой краской бетонные стены, неровно окрашенные, шкафчики-раздевалки. Я стою у окна и провожу рукой по подоконнику. На ощупь он такой же, как в детстве. Вы кого-то ждете? Да, маму. Она обещала прийти раньше. Что чувствует малыш? Он чувствует себя ненужным. Он стоит на коленях, на скамье, руки сложил на подоконнике и смотрит в окно. Да, ненужным. Он вообще ненавидит детский сад. Он там всегда голодный, и ему страшно. А чего он боится? Что сделает что-то не так, и воспитатели будут наказывать. Как? Марата попросит взять скалку и бить по ногам тех, кто плохо спит. Это должно быть очень страшно. Да, он боится Марата и воспитателя, что он высмеет. А кто защищал Олега? Никто. Вы сейчас где-то рядом с тем маленьким Олегом, который ждет маму у окна? Да, я вижу его. Олег сглотнул, словно к горлу подкатил комок. Он оказался в одном из травмирующих моментов, когда элементы узора повредились. Психика по-разному пускает человека в эти переживания, и первой обычно появляется либо самая тяжелая травма, либо наоборот, так к открытию которой психика готова. Вы сейчас рядом с ребенком в одном пространстве? Да. Что хотите сделать? Не знаю. Ну, подойти к нему. Подойдите. Я сделала паузу. Что сейчас происходит? Я приблизился, но малыш меня не увидел. Не знаю, увидит ли он меня вообще. Попробуйте позвать его по имени. Да, у него слезы. Я вижу, что он плачет, но боится, что кто-то увидит. Плакать стыдно. А мама так и не пришла. Неужели придется возвращаться в группу? Он не хочет. Он уже замерз, но он не сдвинется с места. Олег, вы что-то хотите сказать малышу? Да, что он сильный и смелый, что ему никто не нужен. А это правда? Глубокий тяжелый вдох. Вот он, момент. Нет. Он ждет, что его наконец-то полюбят. Что наконец-то заберут, он ждет. Да, ребенку нужен взрослый. Вы уже становитесь им для малыша. Я бы его не бросил. Я хочу увести его отсюда. Этого никогда не должно было происходить. Забирайте. Где вы оказались теперь? Мы в моей комнате, той, в которой я сейчас живу. Синтезатор, мягкий диван, кровать, большой шкаф. Малыш там? Да, он все исследует. Любопытно ему. Олег, скажите малышу, что теперь он никогда больше не будет один. Больше никогда он не должен будет ждать, чтобы его полюбили. Он уже любим. Он в безопасности. Скажите, что отныне вы будете вместе делать то, что он захочет. Когда будете готовы, возвращайтесь ко мне сюда. Иногда клиенты забывают даже дышать, так глубоко проваливаются в ощущения и сюжет. Все их внимание во внутреннем пространстве. Они физически ощущают себя там. Могут потрогать все, что видят вокруг. Сидя напротив, я замечаю эти состояния по замедленному дыханию, расслаблению мышц и паузам. Да, достовернее всего говорят паузы. Они уже не такие пустые и отсутствующие, когда мозг рискует подключиться и заполнить тишину додумыванием. Эти паузы наполнены событиями, чувствами и проживаниями. При первых погружениях очень важно, чтобы к тому воспоминанию в прошлом клиент ощутил сострадание. Сострадание — это признак контакта, контакта с собой. С той частью себя, которая была отколота, подавлена, забыта, той ранимой частью, которая, кажется, так долго ждала момента быть замеченной. Первые встречи с ней даются тяжело. Они часто знаменуются слезами, хорошими такими слезами, очищающими. Теми, которые уже давно нужно было выплакать. Нужно было тогда и можно стало сейчас. Вот он, контакт. Мы соединяем то, что было разделено. Ситуацию с чувством, чувство с его проживанием, а проживание с присвоением опыта. Затем присвоенный опыт делаем частью себя и, обладая различными частями, являем собой целостное. Такое, в котором могут быть и плюсы, и минусы, но в общем оно остается со знаком плюс. Возвращаться из этого опыта здесь и сейчас нужно также плавно и бережно. Олег открыл глаза, пошевелил пальцами рук, наклонил голову влево, вправо, потер глаза. Я молчала. Когда он посмотрел на меня, я поняла, что все получилось. Олег вернулся уже другим. Период реабилитации. После первой встречи с ребенком и Олегу, и Марии предстояло не менее важное путешествие по психотравмам детства. Пока существуют незавершенные ситуации из детства, похожие обстоятельства будут триггерить, либо вызывая несоизмеримо яркую реакцию, либо отводя от потенциальных возможностей. Даже если умом человек будет понимать, что, скажем, предложение выгодное, но оно соотносится с травмирующим событием, то будет отклонено. Как это работает? Аналитический мозг командует: «Хорошее предложение, надо брать!» Ощущения отвечают: «Опасность, кортизолу побольше в кровь!» Чувства: «Тревога, тревога!» И решение: «Мы туда, ребята, не идем». На следующей сессии Мария поделилась новым опытом общения с внутренним ребенком и тем, как этот опыт помогает прорабатывать психотравмы. Мне понадобилось некоторое время, чтобы почувствовать этот образ маленькой Маши. Но зато, когда это получилось, я поняла, сколько в нем ресурса. Вам помогла в этом какая-то ситуация? Да, мы с мужем поссорились. Он остался недовольным мной и разговаривал сквозь зубы. Я поначалу чувствовала себя эмоционально раздавленной, но потом вспомнила про свою девочку и представила, где она. И увидела, что моя Маша плачет. «Мне страшно», — сказала она. Она впервые заговорила в той ситуации. Я спросила, как она, и в ответ услышала, что у нее чувство, будто она нахулиганила, и скоро ей предстоит долгий разговор с недовольной мамой. «И тут я поняла», — воскликнула Мария. «Вот она, связь! Я чувствовала недовольство мужа точно так же, как в детстве боялась недовольства мамы. Вот он, мой страх, сидит у меня на коленочках и плачет». В общем, я наконец поняла, как именно может помогать образ ребенка. «Мария, у меня мурашки. Я слушаю вас и сама испытываю радость. Правда, общение с ребенком может творить чудеса». «Да, Ирина, это правда чудо. Вытащить из себя этот животный страх вместе с маленькой Машей, посадить на коленки, а себя ощущать взрослой. До этого было ощущение, что страх съедает меня изнутри и скоро просочится и пропитает всю меня. А теперь внутри меня сила, а страх снаружи, на коленочках сидит. Внутри сила, страх на коленочках. И я его обнимаю и глажу по голове». Вот так, на коленочках, Мария держала ту часть узора личности, которую трепетно стала исцелять. С помощью аналитического мозга, чью работу мы метафорично отвели под роль взрослого, можно не только пойти в травмирующие ситуации и поменять их исход, но и оказывать помощь в моменте. Как прорабатывать психотравмы? Освоив технику направленной медитации, вы сможете погружаться в истории прошлого и менять их сюжеты, высвободить застывшие в том эпизоде чувства и, значит, избавиться от триггера. Ситуация из прошлого больше ничто не связывает. Она становится простым воспоминанием, не вызывает никаких чувств. Пока психотравма не закрыта, она словно многолетняя заноза продолжает доставлять боль. Представляете, какое ощущение будет вызывать любое, даже малейшее прикосновение к травмированному месту? Так же и человек, попадая в ситуацию, мало-мальски напоминающую обстоятельства психотравмы, будет реагировать несоизмеримо. При этом аналитическим мозгом он будет понимать, что опасности для жизни нет, но так называемый рептильный мозг уже среагировал, уже распорядился о приготовлении гормонального коктейля, и кортизол уже в крови. Например, в компании появился новый человек, и у вас вдруг потеют ладони, и вы не можете вести себя как обычно. Уже собрались, уже контролируете каждое слово, и мозгом понимаете, ну что за нелепость. А потом выясняется, что этот человек говорит в такой же манере, в которой вас в детстве ругала мама. И вот перед вами уже не мама, и вы уже не ребенок, но реакция в теле та же. Поэтому всякий раз, когда ваше тело запускает экстренный режим, подумайте, что именно вызвало такую реакцию. Где в вашем детстве было нечто похожее? И вот те воспоминания из детства можно проработать. Важно вернуться туда, уже опираясь на свои ощущения взрослой, и заменить беззащитность на безопасность, оброшенность на любовь. То есть можно осознанно управлять этим механизмом не в сторону кортизола, но в сторону окситоцина. Запускать реакции не стрессовые, а оздоравливающие. И Мария, и Олег, забирая детей в безопасное место, делились ощущениями спокойствия и умиротворения. Визуализация была во внутреннем мире, но чувство совершенно реально. Когда психотравма закрыта, это означает, что заноза вытащена. Пару дней, и боль проходит. А значит, прикосновения к ней уже не будут вызывать несоизмеримой реакции. Новый человек в компании, экзамен, недовольство партнера, что угодно, больше не угрожают жизни. Можно расслабиться. Резюме главы. Возобновив контакт с сердцем узора, возможно реконструировать его элементы. С помощью направленных медитаций можно вернуться в травматичные ситуации и изменить ход событий и результат. Переписать детство. Важнее всего восстановить большие детали узора, которые были сломаны или отвергнуты. Они проявляют себя в виде тяжелых воспоминаний, сильных чувств, связанных с ними, и ярких ощущений в теле. Каждая медитация и измененный исход — это новая нейронная связь в вашем узоре личности. Практика. Находим новые тайники. Найдите ситуацию с детства, в которой осталась непроработанная психотравма. Для этого с доверием и вниманием отнеситесь к своим ощущениям и чувствам. Если сейчас некая ситуация, которая вас триггерит, возможно, вы взрываетесь, когда кто-то не понимает с первого раза. Терпеть не можете, когда кто-то слишком громко ест или говорит по телефону во время рабочего дня. Все эти сильные реакции приводят к соответствующему тайнику. Поразмышляйте. Почему вы именно так реагируете? Какую ситуацию из вашего детского опыта это напоминает? С помощью медитации вы можете вернуться в те моменты и изменить исход ситуации. Рекомендации для самостоятельных медитаций. Первое. Закройте глаза, настройтесь на свои ощущения. Спросите у себя, где в детстве было похожее. И позвольте образом самим возникнуть перед глазами. Не пытайтесь вспомнить головой, расслабьтесь и просто наблюдайте за тем, что вам будут показывать. Второе. В каждой медитации ощущайте свою ранимую часть внутреннего ребенка и сильную взрослого. Если почувствуете тревогу, представьте, что вы успокаиваете ребенка. Скажите ему, как взрослый, «Я буду рядом с тобой, буду защищать тебя от опасности». Третье. Детализируйте пространство. Потрогайте предметы, оцените ароматы, почувствуйте температуру, приглядитесь. Используйте все каналы восприятия информации — зрительный, слуховой, тактильный, обонятельный. Четвертое. Доверяйте своим импульсам во время медитации. Что вам хочется сделать? Остановить руку бьющего, отчитать обидчика, додать любви, не допустить насилия, наказать, отомстить. В медитации все это можно. Пятое. Помните, что в медитации ваши способности безграничны. Подключайте воображение. Создавайте при необходимости чудеса. Например, волшебную сферу, внутрь которой не проникнет никакая опасность. Меняйте освещение, погоду, одежду. Вы можете становиться видимым и невидимым. Можете летать, попадать в любую точку планеты. Все, что потребуется ради главной задачи — вернуть ребенку любовь, принятие и безопасность. Шестое. Завершайте медитацию в безопасном месте. Уводите ребенка в любое вымышленное или реальное безопасное пространство. Седьмое. Выходите из медитации через вдох-выдох, когда доведете сюжет до ощущений комфортно, безопасно, достаточно. Восьмое. Забирайте артефакты. Ребенок может протянуть вам что-то маленькое в ладошке. Рассмотрите что-то. Какой предмет в интерьере привлечет ваше внимание? Подойдите и приглядитесь. Вы сами захотите забрать с собой ракушку, камень, игрушку. Если это будет игрушка из детства, и ребенок захочет себе такую, купите ее в реальности. 9. После медитации важно заземлиться. Назовите вслух 5-10 предметов, которые видите здесь и сейчас. Ощутите себя физически в пространстве. Прикоснитесь к окружающим предметам. Ощутите вес и силу своего тела. Тезисно опишите свое путешествие. Подумайте, чем оно для вас стало.